Огнедева, Аскольдова невеста. Елизавета Дворецкая. Глава первая. 890 год, осень. Деврена вышла на опушку, глянула вперед и вдруг вскрикнула от испуга, невольно шагнула назад, лихорадочно цепляясь за мокрые ветки, чтобы не упасть. Потрясенная, она не могла оторвать взгляд от неожиданного зрелища и не верила своим глазам. За рощей, из которой она вышла, на берегу безвестной мелкой речки лежала довольно широкая луговина. На луговине вытянулись две длинные насыпи, шагов по 40 каждая, с неровными склонами и разбросанными по всей поверхности серыми валунами. Еще сквозь ветки, подходя, Деврена заметила, что вся луговина усеяна большими белыми пятнами. И теперь поняла, что это не просто пятна, это дети. На мокрой траве покатых склонов тут и там лежали маленькие фигурки — малыши и подростки, лет от 3 до 15, общим числом голов 20. Одетые только в белые рубашки, они напоминали стаю лебедей с ребедятами, присевших отдохнуть, заснувших, подстреленных. Никто не шевелился, и поначалу Девряне, оцепеневшей от ужаса, показалось, что все они мертвы. Понимая, что надо бы бежать отсюда со всех ног, она будто против воли под воздействием невидимой внешней силы сделала один шаг по влажной траве, потом другой, выпустив из пальцев спасительные ветки опушки. Вечер накануне выдался ненастным и сырым, и не скажешь, что лишь середина серпня месяца. Моросил дождь, ветер дул навстречу, гнал волну, так что гребцы, ведшие ладьи вверх по ловоти, быстро выбивались из сил. Поэтому воевода Белатур велел пристать к берегу необычайно рано, задолго до сумерек, справедливо рассудив, что в такую мокреть на разведение огня и приготовление пищи потребуется больше времени, да и одежду подсушить, чтобы не ложиться в мокром, тоже будет неплохо. Завидев удобную отмель, пристали, вытащили ладьи. Деврена в душе радовалась этой остановке. Чем ближе были земли чужих неведомых племен, тем тревожнее ей становилось. До этого они 12 или 15 пробирались вверх по ловоти, длинной извилистой реке, впадающей в Ильмерь озера и ведущей почти строго на полудень. Для волховских словен, которым принадлежала Деврена, ее брат Веремысл и вся его ладожская дружина, на полуденном берегу Ильмеря белый свет кончался, по крайней мере, ближайший белый свет, земля, на которой проживали родичи, хотя бы и дальние, или роды, знакомые по рассказам и преданиям. Когда же вышли в ловоть, поначалу ничего особенного Деврена не примечала, те же были люди. Те же веси над рекой, те же избы, сжатые поля, где сейчас после недавних дожинок виднелись по краям вересовы бороды, посредние снопы, украшенные косичками из колосьев, засохшими цветочными венками, окруженные 9 камнями, запирающими плодородную силу земли. С проплывающей неспешно ладьи Деврена видела, как косят в поймах отаву, как бабы возятся в огородах. Кое-где уже начали дергать лен. Все как дома. И даже могильные насыпи, сопки, на ловоте еще были те же, что и на берегах Волхова батюшки. Люди, которых ладожская дружина встречала, останавливаясь на ночлег или на отдых в полдень, ничем не отличались от волховских и ильмерских словен, ни одеждой, ни выговором. Берега Ильмерь-озера во многом заселялись отсюда, поэтому иные здешние роды еще помнили свое родство с теми, кто укоренился на Ильмере и дальше на Волхове. Многие здесь знали, хоть и понаслышке, ладожского воеводу Домогостя Витонежича, благодаря чему его дочери со спутниками был обеспечен не только радушный, но и уважительный прием, Отдохнуть удавалось мало именно из-за этого радушия. Каждая волочь считала своим долгом устроить пир для таких знатных гостей. Тем более, что в начале осени после уборки жита везде появились средства для веселья, а заодно расспросить обо всем подробно, узнать новости из первых рук. Еще бы, не каждый год из Словенской Ладоги везут невесту для князя Полудиной Полянской земли в далекий Киев город. Но вот ловать почти закончилась. Впереди лежал самый сложный участок пути. Теперь предстояло довольно долго пробираться по мелким речкам и озерам, тащить ладьи через волоки и болотные гати, чтобы в конце концов спустить их в Днепр, а уж по нему плыть вниз по течению до самого Киева. Воевода Белатур, проделавший этот путь, прошедший весной, рассказывал, что от Днепра до Ловоти он тогда добирался чуть ли не целый месяц. Правда, задержали его не только сложности самого пути. «Нам бы до Днепра дойти, пока дожди не начались», — говорил он Девляне Велиму, когда обсуждали предстоящий путь. «А там уж по большой воде ладьи птицей долетят. Сейчас бы в грязи не увязнуть. Попросишь богов о хорошей погоде, а, дева Ильмира?» Девляна улыбалась в ответ, но обещать ничего не могла. Ее дорогой ценой доставшаяся сила, дававшая возможность обращаться к богам, в дороге словно бы заснула, и сейчас она не чувствовала в себе ничего такого. И мать, и Яромила говорили ей, что эта сила просыпается только в особенных обстоятельствах, когда все племя собирается вместе, приносит жертвы и молится, объединяя силу своих душ, а тебе остается только принять эту силу и направить. «Все вместе просить будем, а я только докричаться помогу», — отвечала она киевскому нарочитому мужу и своему будущему близкому родичу. «Боги тогда откликаются, когда все племя просит». «За нами дело не станет», — обнадеживал Белатур. «Нам такая, как ты, княгиня, просто дар богов. Засухи у нас часты, собираемся всем народом дождя просить. Да не всегда Перун слышит. А тебя он слышит, еще как слышит, я сам видел. Теперь заживем. Ох, и рад будет брат мой Аскольд, и не чает, какой подарок я ему везу». Девляна улыбалась в ответ, тайком вздыхала и отворачивалась. Она смирилась с тем, что ей суждено уехать от родных мест на край света, жить среди чужого племени, стать женой киевского князя Аскольда, сына Ульва Зверя, и никогда больше не видеть ни Ладоги, ни Волхова, ни Ильмиря, на берегах которого боги сделали ее девой Ильмирой, не увидеть отца и матери, Яромилы и Веснавки, братьев Доброни и Витошки, Вереськи, Тепляны, всех ближних и дальних родичей, не увидеть Девинца, на вершине которого Вольга в тот далекий весенний день впервые обнял ее. Тогда все ждали, что вот-вот на Ладогу обрушится дружина Игвалада Кабана, но Девляна ничуть не боялась, потому что любовь к Вольге заполняла ее душу и заливала все вокруг ясным светом. И те дни, полные тревожного ожидания в воспоминаниях, выглядели радостными и приятными, потому что тогда рядом был Вольга. Она верила, что они проживут вместе всю жизнь и будут счастливы всегда-всегда. Та Девляна, которой она была всего несколько месяцев назад, казалась ей теперь совсем другим человеком. Сейчас она, Девамила Домогостевна, дочь старшего ладожского рода и наследница благословения богов, дева Ильмира, ехала к полянам, чтобы стать женой никогда не виденного ею князя Аскольда. Теперь она уже хорошо знала, что жизнь — это не сладкие девичьи мечты, и что род, давший ей силу и достоинство, взамен требует, чтобы она подчинила его благу, свои желания. И она сделала это, потому что человек без рода, что сухой лист, подхваченный ветром. Когда ладьи достигли верховья в Ловоте, Белатур в одной из весей нанял проводника, знавшего место, от которого удобнее всего добираться до озера Узмень. Проводник сильно хромающий, скособоченный мужик по имени Мезга, после неудачной схватки с медведем, стал почти негоден к работе, зато отлично знал окрестности и был рад случаю заработать куну. Дружина была большая, Белатур вел с собой 40 человек, а Верим присоединил к ним 30 своих. Третий сын Домогостя женился всего за 5 дней до отъезда. Зато благодаря этому воевода смог доверить ему такое важное дело, как доставка сестры к жениху. Рослый, сильный, толковый и решительный, но при этом любознательный и общительный, Верим с охотой взялся за поручение. Ему и самому хотелось поглядеть, как живут на той стороне. Внешнего сходства между ним и Девряной было мало, хоть они и родились от одного отца и одной матери, и объединял их только цвет глаз. Черты лица у Верима были по-мужски грубее, но тоже приятные, а волосы темнее. Также мало были похожи друг на друга и прочие их братья, двоюродные и троюродные, составлявшие половину Велимовой дружины. В их жилах смешалась кровь славян, чуди, варяга в разных поколениях. Старшие Гребенистый и Нек уже были женаты, остальные – Калога, Ива, Радобож, Селяня, Синята, да 10 внуков Стрия, деда Братомера еще нет. И по вечерам они часто подзадоривали друг друга, обсуждая, каких невест себе раздобудут в чужих краях. Для них этот поход в Полянскую землю был событием из Кощуны, где добрый молодец идет за край света и находит там или жар-птицу, или молодильные яблоки, или еще какое диво. Но уж невесту, волшебницу и красавицу это непременно. Остальные гриди были набраны в Ладоге и уже испытаны в недавних сражениях с Русью и Игволода. Опенок, Остатка, Божил, Нежата, Сокол, Пятша. Из Святоборова рода были двое, его сын Добробой и братанич Мирята. Послали своих парней или даже молодых мужчин и другие ладожские роды, ведь все они собирались извлечь в будущем немалые выгоды из родства ладожской старейшины с полянским князем. Шли они на 6 довольно крупных речных ладьях с наставленными бортами, вмещавших человек по 15-12 каждая, да еще с немалой поклажей. Немного найдется сел и городков, где всех удалось бы разместить под крышей, но оба воеводы стремились устроить в тепле хотя бы Девляну. Всего месяц назад она едва не умерла, простудившись на реке, и ни брат, ни будущий деверь не хотели подвергать лишнему риску ее здоровье и саму жизнь. «Нет ли тут жилья какого поблизости?» — расспрашивал Белатур Мезгу. «Хоть заимка, лишь бы изба с печкой была». «Есть тут и изба, и печка. Да лучше не соваться туда». Мезга покачал головой. «Что так? Лихие люди? Мы не боимся. Пусть нас боятся!» Выразительно ответил Верим и подмигнул Белатуру. Тот усмехнулся. Трудно было представить такое лихо, которого стоит бояться дружине из 70 хорошо вооруженных мужчин. «Не так, чтобы лихие. Село здесь Межа называется», — пояснил Мезга, и Девряна кивнула. «Здесь, где кончалась Ловоть и начинались неведомые земли, в ее глазах проходила межа того и этого света». А значит, никак иначе село называться и не могло. «Хорошее село, большое, дворов с 30. «Ого!» «Кривичи и голядь живут. Да только гостей они к себе не пускают. Бабка у них одна всеми верховодит, кручиниха. Старейшины кручины Потигневича вдова. Лет 10 назад стояли у них на ночь варяги торговые. Да завезли какую-то хворь, злую, лютую. Все село в лёжку лежало. 20 человек умерло. С каждого двора кого не то на жальник свезли. с тех пор не пускают чужих. Да мы уговорим. Вильям ухмыльнулся. Не надо. Проводник потряс нечесанной головой. Бабка-то крученьха. Сильное ведунья. Духи разные у нее в услужении. Много чего может. Порчу снимает. А то и наводит. Кто ей слово поперек скажет, непременно беда случится. «Не надо мне этой бабки!» Недовольно хмурясь, сказала Девляна. «Обойдусь я без ее печки. Среди своих сохраннее». Белатур кивнул и не стал настаивать. Положение Девляны было слишком уязвимым, чтобы рисковать навлечь на себя косой взгляд чужой изводчицы. Обрученная невеста, она находилась на переломе своей судьбы, когда девушка уже вышла из-под защиты рода Ичуров, но еще не вошла в другой род. Это время считается самым опасным, когда девушка наиболее доступна для любого видимого и невидимого зла. А Девляне, к тому же, предстояло ехать так далеко, на край света, куда с робостью в душе пускаются даже зрелые, сильные мужчины. Отроки тем временем начали устраивать стан, таскали от ладей поклажу, ставили шатры, в рощи стучали топоры, и Мирята выбивал искру над кучей щепок и бересты, а опенок держал над ним щит, прикрывая от дождя и ветра, запылали костры. Вырубив рощи жерди, над пламенем растянули пологи из бычьих шкур, чтобы не заливало дождем. Такими же шкурами был покрыт шатер для Девляны, и две ее черединки уже возились внутри, раскладывая на земле сперва еловый лапник, потом кошмы, потом овчины, потом одеяло. Но сидеть в шатре среди сырости не хотелось, поэтому Девляна пристроилась на бревнышке возле огня. Под пологом собирался дым, ел глаза и не давал дышать. Но все же тут было лучше, чем под дождем. Как говорится, дымной горести не терпеть, тепла не видать. Варили кашу, отроки резали, купленные в одном из сел караваи из нового жита. Когда, наконец, все расселись, держа на коленях по миске с горячей кашей, уже начало темнеть. Дождь все поливал, ветер бросал в лицо дым. Морщась и отворачиваясь, это известное дело, с какой стороны не сядь, дым пойдет на тебя. Девляна случайно глянула в сторону и вдруг увидела вдали огонь. Охнув, она схватила за руку сидящего рядом Верима и дернула. «Смотри!» Огонь будто висел между небом и землей. Вероятно, он горел на какой-то возвышенности, которой в густых сумерках не было видно. И оттого производил пугающее впечатление. Невысокий, трепещущий, отчаянно борющийся с ветром и дождем, он, тем не менее, упорно пылал, резко бросаясь в глаза среди окружающей тьмы. «Смотрите, смотрите!» Заметив огонь, поляне и ладожане стали дергать друг друга за рукава, толкать в плечи и показывать на диво. Наступила тишина, и все в тревожном изумлении уставились на пламя, парящее над землей. «Вот это да!» — пробормотал рядом с Девляной брат селяня. «Это сколько же там серебра?» В Ладоге ходило немало преданий о старых варяжских кладах, зарытых разными людьми у начала длинного торгового пути, где очень редко выпадали спокойные времена. Все знали, что забытый и оставшийся без хозяина клад дает о себе знать огнем, видным в ночи, загорающимся сам по себе. И теперь, увидев огонь в пустынной местности, ладожане первым делом подумали о зарытом серебре. «Разве сходить посмотреть?» Другой брат гребень отставил миску и стал было подниматься, но Девляна схватила его за полу. «Сиди! Серебра тебе чужого надо! А если это нечисть нас заманивает? Или забыли, где находитесь?» «И бабка вон, опасная у них!» Поддержал Калога, кивнув на мезгу, который рассказывал о местной изводчице. «Ну, его к юдам, даже пусть и серебро!» Никто никуда не пошел, тем не менее, поедая кашу, все то и дело косились в сторону огня, а он все пылал, будто пытаясь переупрямить дождь. Огни горят палючие, котлы кипят кипучие, хотят козла зарезать и... Пробурчал сокол, вспоминая кощуны, и Деврана содрогнулась. Эти строки очень хорошо подходили к ощущению неведомой жути, которая вызывала огонь в ночи. Так и казалось, что духи, обитатели той стороны, собрались тут и ожидают неосторожных путников. Сидящие рядом поежились и невольно сдвинулись друг к другу плотнее. «И что? Часто так бывает, чтобы серебро огнем из земли выходило?» — спросил Белатур, подув на кашу и окинув непринужденным взглядом лица, сидящих тесным кружком ладожа, назаренные неровным светом костра. Покосившись на него, Деврана подумала, что он это спрашивает не столько из любопытства, сколько ради того, чтобы отвлечь впечатлительных отроков от пылающего в темноте зловещего огня. Его собственная полянская дружина все-таки однажды уже проделала этот долгий путь от Среднего Днепра до Варяжского моря. А вот ладожане забрались так далеко от дома впервые и чувствовали себя неуютно. «Случается», — заверил селяня, несмотря на свои 15 лет, рассудительный и при этом веселый и бойкий парень. «Помнишь, Радоня, с Радоумихой случай был?» Он подтолкнул локтем одного из братьев. «Радоумиха, ты видел ее, Тур?» «Вот такая баба!» Он обвел руками нечто круглое, раскинув их почти во всю ширь, и мужчины у костра засмеялись. «Да уж, это чудо трудно не заметить!» «Это да! Баба обнять рук не хватит!» «Втроем надо!» «Тогда Радоум еще жив был», — продолжал селяня. «Вот пошла она однажды белье на реку полоскать. Пральником колотит, аж мостки трясутся. И вдруг чует, за спиной стоит кто-то. Обернулась, глядь, а там девка незнакомая. А сама красивая, такая нарядная. Девка и говорит: ударь меня пральником». Радоумиха думает: зачем же я такую красоту буду бить? И спрашивает: «Девка, ты чья? Что-то я не знаю тебя». Та не отвечает и опять за свое: «Ударь меня пральником». А Радоумиха опять: «Не буду, а то я как вдарю, от тебя мокрое место останется». Та еще раз попросила, а потом говорит: 100 лет я в земле лежала. Видно, еще 100 лежать придется». И пропала. А то и был клад старый варяжский. Уж ее Радоум потом ругал, ругал за дурость. Ударила бы, девка бы серебром рассыпалась. Вот бы они разжились. Сам бы Радоум с товаром ездил. А та дура счастье свое проворонила. А еще мой старый Волога рассказывал. Подхватил нежато. Он тогда молодой был, неженатый, но уже к невесте своей тетки моей присватался. И вот шел он раз вдоль Волхова, где сопки, и вдруг видит девку перед собой. Откуда взялась, непонятно. А красивая, глаз не отвести. Он и спросить не успел, чья она такая, а она сразу и говорит: «Возьми меня замуж». Он, кабы ничего, то прямо сразу взял бы. А он и задумался. Да как, просватали невесту, по рукам ударили. Он и говорит: «Не могу, есть уже невеста». А девка вдруг как превратится в котел железный. Да как тот котел покатится с берега, а в нем серебро, так и гремит. Покатился и Волхов, бут их. Только круги пошли. Это значит, если бы он согласился ее в жены взять, то остался бы котел, и все серебро ему бы было. Вот так оно. Поляне посмеивались и покачивали головами, слушая эти предания, хорошо известные в Ладоге и ее окрестностях на древнем пути серебра. А Деврана поглядывала на Белатура. Благодаря его уверенному спокойствию и ее страх прошел, и она уже смотрела на горящий в ночи неведомый огонь не более чем с любопытством. Старший киевский посол приходился ее будущему мужу, двоюродным братом по матери и примерно ровесником. Ему было чуть за 30, а самому Аскольду, по его словам, на 2 года меньше. В полянском племени Белатур уже несколько лет ходил в воеводах, унаследовав эту должность от отца, а тот от деда. Их род издавна славился сильными, умелыми и удачливыми воинами, любимцами Перуна. У него было продолговатое лицо с крупными чертами, широкий рот, крепкие белые зубы блестели в бороде, совсем светлой, как и волосы и брови. Красотой он не отличался, но открытое лицо с дружелюбным выражением и мощная фигура делали его весьма приятным для взора. Общительный и приветливый, он с самого начала обращался с невестой брата по-родственному заботливо и тем внушал ей надежды на хороший прием в роду мужа. Казалось, при каждом взгляде на нее он заново радуется и поздравляет себя с тем, что раздобыл для брата такое сокровище. И эта радость в его серо-голубых глазах согревала сердце Девряны и понемногу примиряла ее с судьбой. Окажись ее будущий родич не столь добросердечным, она себя не помнила бы от отчаяния в этом пути, навсегда уводящем ее от родного и привычного. «Так что, не жалел твой стрей, что невесту на котел серебра не променял?» Белатур улыбнулся нежатие. «Не!» Тот ухмыльнулся, но подумал, скорее всего, о своей собственной невесте Тепляне, родственнице Девряны Велима, которая ждала его в доме воеводы Домогостя. «Ну, как говорится, коли в дому лад, не надо бедный клад!» Белатур глянул на Девляну, и она улыбнулась ему. В последнее время ей не раз приходило в голову: «Ах, если бы ее будущий муж, князь Аскольд, оказался похож на Белатура, был бы таким же добрым, искренним, надежным человеком, тогда жизнь ее могла бы сложиться не так уж несчастливо». Хотя настолько счастливой, как собиралась быть с Вольгой, она не будет уже ни с кем и никогда, потому что никогда и никого, будь он хоть сам Ярила, она не полюбит так сильно, как любила Вольгу. Любила и сейчас еще. Прочие поляне, нарочитые мужи, Битень, Валун, Бориполк с сыновьями Жданом и Желаном, Радобуд, отроки из их дружин, тоже выглядели людьми неплохими. Говорили они немного иначе. Порой вставляли словечки, которых ладожане не понимали. Но в целом были такими же людьми, с такими же чувствами и стремлениями, а не выходцами из закрадного мира. Но сейчас взгляд Белатура почему-то смутил ее. Она даже спрятала руки, плотнее завернувшись в толстый плащ из колючей шерсти. Белатур смотрел, так будто любовался ею. А чем тут любоваться? Рубашка простая, вотала эта зеленая, своими руками крашеная, на подоле сухие стебли. В таких случаях девки говорят, что дев вдовцы налипли, за вдовцом замужем быть. И где только подцепила. «Ах, ну да, Аскольд же, двух княгинь похоронил, вдовец, стало быть». Не умея взглянуть на себя чужими глазами, Девряна не понимала, что даже сейчас, в плаще, покрашенном дубовой корой в зеленовато-бурый цвет, почти без украшений, она выглядит, как та самая Огнедева, или Денница, как ее называли в земле полян, дочь солнца и невеста Ярилы. В самом расцвете девичьих лет, весной ей исполнилось 16, среднего роста, легкая, стройная и подвижная, она вся дышала теплом, жизненной силой, которая горела в румянце на щеках, в ярких, как спелая земляника, алых губах, сияла в серо-голубых глазах под густыми черными ресницами, в ее толстой косе рыжевато-золотистой, словно затаилось солнце, она казалась теплой даже на вид, и ее все время хотелось потрогать. Легкие кудряшки возле висков и над лбом красиво обрамляли нежное лицо. Ее старшая сестра Яромила, которую Белатур поначалу сватал за своего брата, была, пожалуй, красивее чертами, да и ростом выше. Но эта жизненная сила, которой Девряна была переполнена, привлекала и привязывала к ней прочнее всякой красоты. Нередко она бывала грустна и задумчива. Ничего удивительного, если знать, что ей пришлось навсегда покинуть родные края и всех родичей. Но порой, забывая об этом, она смеялась, и тогда радость разливалась вокруг широкой волной, как бывает, если меж тучами вдруг проглянет солнце и бросит золотой луч, оживляя хмурую промокшую землю. Белатур был рад, что в конце концов им досталась именно эта невеста. Девушка, способная одним своим присутствием согревать все вокруг и радовать сердце. Неудивительно, что Огнедева выбрала ее своим земным воплощением. Она была полна расцветающей прелести, точно сама богиня весны. И хотя он старался держать себя в руках и не давать воли мечтам о невесте брата, близость Девляны и в нем зажигала кровь, наполняла огнем и удалью, будто он сам не воевода и отец уже почти взрослого сына, а молодой парень, жених. Рядом с ней, казалось, каждый мог начать все заново, вернуться в юность, в то время, когда все еще впереди. Потому что весну человеческой жизни она несла в себе. Ночь прошла спокойно. Несколько раз Девряна просыпалась и слышала, как переговариваются отроки у костра, как с треском ломают сучья, чтобы подкинуть в огонь. Однажды различила голос Белатура, проверявшего дозоры. А утром она проснулась раньше всех. Обе ее черединки, кунота и долговица, еще сопели по бокам, укутавшись в одеяло до самого носа. И снаружи не доносилось никакого шевеления. Между тем, судя по яркому свету, проникавшему сквозь щель полога, погода наладилась, потеплела. Девляне даже было жарко. В верхнице из толстой шерсти и шерстяных вязаных чулках, в которых она спала под одеялом и большой овчиной. С усилием выкопавшись из-под всего этого и нашарив среди одеял свой пояс, она на коленях поползла к пологу и выглянула наружу. И дух захватило от радости. Какой прекрасный день начинался! Небо совершенно очистилось от туч и сияло ярко, льющейся в глаза голубизной. Вставшее солнце сушило вчерашнюю влагу, трава зеленела и будто вернулось лето. Сквозь утреннюю свежесть уже веяло теплом, блестела золотом река. Мир казался открытым на все стороны, приветливым и светлым. И не скажешь, что тут уже почти та сторона. Девляна выбралась из шатра, обулась, оправила рубахи и пояс, подтянула чулки и пригладила косу. Потом сходила умыться к реке. Костры погасли, вокруг них, под пологом или просто на траве, спали ладожские отроки и белотуровы кмети, плотно завернувшись в плащи. От легкого шереста ее шагов по траве никто не проснулся, но лезть обратно в темный душный шатер, полный запаха влажной шерсти и кожи, Девляне совсем не хотелось. Она осмотрелась по сторонам. За близкой рекой виднелись ивы, справа зеленела роща. Где-то там за рощей они вчера видели парящий в воздухе огонь. «Пойти посмотреть?» — подумала Девляне. Глубоко внутри что-то испуганно ойкнуло, но любопытство победило. Сейчас ведь не то, что вчера, светло и совсем не страшно. И она побрела через луговину к роще, выбирая места, где поменьше травы, чтобы не слишком мочить подол. Она не знала, далеко ли придется идти, но роща кончилась довольно быстро, сменившись заросшей лядиной. Видимо, ее пахали в последний раз лет 10 назад. Молодые березки поднялись как раз по плечи человеку, а между ними сплошным строем стояли грибы-подберезовики с коричневыми шляпками. Лядина указывала на близость жилья. Но почему же тогда грибы никто не собирает? Деврина еще подумала, что на обратном пути наберет сколько врезет в подол, в котел все сгодится. Но вот кончилась и лядина, а за ней... Ясно, что это был жальник. Точно такие же длинные курганы, вытянутые порой на десятки шагов, она не раз видела в последние дни на берегах, где они перемежались с округлыми соловенскими сопками. В таких курганах хоронили прах своих умерших кривичи, чьи поселения встречались уже и на Ловоте, а здесь, в ее верховьях, начинались их коренные земли. Вот почему тут никто не собирает грибов, здесь владения мертвых. Судя по длине и высоте, эти два кургана были довольно стары и приняли в себя прах ни одного поколения. На склонах тут и там шелестели листвой на утреннем ветру все те же молодые березки. На ветвях качались рушники с особой погребальной вышивкой, где совсем свежие, а где давно полинявшие, избитые пральниками ветров и выполосканные дождями. Под березками в траве виднелись горшки с поминальными угощениями. Но главное... Некоторое время Деврана стояла мертвой хваткой, сжав в кулаке сине-голубую бусину глазок, висевшую у нее на шее. Прощальный дар Ильмерь озера и всех ее предшественниц, ранее носивших священное звание Огнедевы. «Нет, это ей не мерещится. Здесь жальник. И на склонах кургана только одного из двух. Прямо на траве застыли дети и подростки. Живые или нет? Ни ран, ни крови на них не было видно. Но они лежали неподвижно, будто не замечая в своих тонких исподних рубашках утренней прохлады и сырости земли. Ближе всех, всего в паре шагов от нее, лежала девочка лет 8 со светлой косичкой, скорчившись и прижав кулачки к груди. На обоих ее запястьях Деврина увидела наус, красную шерстяную нить с узлами. Заставив себя сделать шаг, она наклонилась и всмотрелась в лицо девочки. Та выглядела спящей, а на шее у нее был еще один наус, множество сложных узлов, каждый из которых завязывается с особым заговором. Девляна, наследница многих поколений волхвов, хорошо разбиралась в таких вещах. Кроме науза, на шее девочки виднелась костяная фигурка птички. Таких оберегов славяне не носили. Глубоко вздохнув, собрав в кулак всю свою смелость, Девляна опустила дрожащую руку и прикоснулась к руке девочки. Кожа ее была прохладной, как у всякого, кто слишком долго пробыл на воздухе в нежаркое время, но мягкой. Она сжала пальцами запястье, прислушалась. Жилка билась. Ух! Деврина почувствовала такое громадное облегчение, будто с плеч свалился сам Девинец, знаменитая ладожская сопка, могила древнего конунга Ингваря. Она вдруг обнаружила, что сама все это время, похоже, не дышала. Уже смелее она схватила девочку обеими руками за плечи и стала трясти. «Просыпайся!» — требовательно позвала Девляна. «Ты ведь живая, да? Просыпайся, но быстрее!» Девочка вздрогнула и очнулась. Шевельнулись веселые ресницы, поднялись веки. На Девляну глянули светло-голубые, будто у котенка еще бессмысленные глаза. «Слава Макоше!» — воскликнула Девляна. А девочка распахнула глаза во всю ширь и резко отстранилась, бросила взгляд по сторонам и оцепенела. «Не бойся!» Девляна присела перед ней на корточки и снова взяла за руку. «Я тебе ничего дурного не сделаю. Как ты здесь очутилась? Почему вы все здесь лежите? Что это значит? Кто вас сюда привел? Где ваши родные?» Она огляделась, потом оставила в покое девочку, которая только смотрела на нее с ужасом и недоумением, и принялась тормошить всех подряд. Подростка лет 13, к которому прижался братишка лет 4, красивую 15-летнюю девушку, еще двоих мальчиков лет 7-8. Все были босы, с ледяными руками и ногами в одних из подках, и у всех обязательно на руках и на шее Деврана видела те же наузы из красной шерстяной нити. Все матери навязывают их своим детям, и Деврана с сестрами в детстве носила такие же, но не в таких же количествах. Этих детей хотели от чего-то уберечь. Но почему они оказались ночью на жальнике, будто жертвы, почти раздетые и бесчувственные? Ни на ком не было поясов. Значит, они собирались спать здесь, на земле? Бегая от одного к другому, она теребила, тормошила, звала, старалась привести в чувство. Постепенно жальник оживал. Девочки, мальчики, парни-подростки и юные девушки приподнимались, хватались за головы, терли глаза. Кто-то заревел, кто-то подхватил. Раздались первые осмысленные голоса. Старшие утешали младших. Но большинство тех, кто уж пришел в себя, не отрывали глаз от Девляны. Но еще бы! Красивая и совершенно незнакомая девушка, разбудившая их на жальнике, должна была показаться им видением. Один за другим, вставая на ноги, поднимая младших, они все стягивались к ней и вскоре обступили плотным кольцом. «Кто вы такие?» Убедившись, что неподвижных оцепеневших фигур на траве больше нет, что все уже поднялись или хотя бы очнулись, Девляна огляделась, выискивая взглядом самых старших. «Как вы сюда попали? Откуда вы все? И почему вы спите на земле, на жальнике? Кто вас сюда привел? Зачем?» Но ответа ей удалось добиться не сразу. Даже старшие, даже те, кому было лет по 13-14, а значит, с кем уже можно было разговаривать, как с разумными взрослыми людьми, поначалу только таращились на нее с немым изумлением. И чем дальше, тем сильнее в голубых глазах, смотревших на нее со всех сторон, разгорался страх. Подростки оглядывались, жались друг к другу, иные продолжали реветь. «А кто ты?» Наконец раздался чей-то робкий, тонкий голос. Деврана обернулась и увидела ту девочку, которую разбудила первой. «Я Огнедева», — ответила она, немного поколебавшись. Конечно, можно было сказать, что она Девамила Домогостевна, дочь ладожского воеводы, внучка Радогневы Любшанки, наследница старшего рода, невеста полянского князя Аскольда. Но едва ли эти дети, живущие уже за чертой того света, если здесь вообще живут, знают всех этих людей. «А, я знаю!» Помедлив откликнулась та же девочка, и ее смышленое личико просияло. «Огнедева — это то же, что Сауле. Ты Сауле? Ты пришла, чтобы нас спасти?» «Что такое Сауле?» — не поняла Девляна. «Да вон она! Ты!» Девочка подняла руку и указала на встающее над рощей солнце. Вовсе не удивленная тем, что оно находится на небе и на земле одновременно, Девляна улыбнулась. «Да, это я. Но вы кто такие? Откуда вы родом?» «Мы из Межи», — вступил, наконец, в разговор один из подростков. «Кореничи мы, а мы синеличи», — подхватил другой голос. «И где ваша Межа?» «Вон там». Они показали в другую сторону, где зеленел лес. «Но почему вы здесь, а не в меже? Кто вас сюда привел?» «Это...» Подросток хотел ответить, но голос его почему-то прервался. На глазах заблестели слезы. «Это она...» «Ее игрецы...» Таким же дрожащим голосом подхватил кто-то. «Нас хотели съесть!» Прозвучал еще один надрывный от подступавших слез голос и тут же окончательно перешел в плач. И тут дружно зарыдали все, мальчики и девочки, совсем маленькие и постарше. Деврана беспомощно огляделась, чувствуя себя незадачливым пастухом среди ревущего стада. И такой глубокий, застарелый ужас слышался в этом плаче, такая безнадежность, что ее мороз продрал по коже и захотелось бежать. Несмотря на яркое солнце, синее небо, живую зелень и тепло вокруг, ей стало жутко. Она действительно попала на ту сторону, где творятся какие-то страшные, непонятные, жестокие дела. Она и правда забрела в какую-то ужасную басню из тех, которыми пугают непослушных детей. И тут у нее отрегло от сердца. На опушке, откуда она пришла, мелькнуло несколько знакомых фигур. Сперва вышел братец-селяня с озадаченным лицом, потом Душила и Осташка. Обернувшись, тот торопливо махнул кому-то рукой, и появился Белатура за ним Велем. Все были растрепаны, явно еще не умытые, кое-как подпоясанные, селяня даже босиком. Видимо, проснулись, обнаружили исчезновение своей огнедевы и кинулись во все стороны искать пропажу. И надо было видеть их лица, когда они обнаружили девляну на чужом жальнике в окружении незнакомой ревущей детворы. А она, пробившись через толпу, бросилась к своим, схватила Велема за руку и затеребила, не давая ему раскрыть рта. «Они лежали здесь! Они лежали прямо на земле! Я думала, они все мертвые!» Заметив чужих мужчин, дети перестали реветь, сбились в тесную кучу и замолчали, настороженно их оглядывая из-под падающих на глаза светлых влажных волос. Теперь было видно, что они все или почти все близкие родичи, одинаковые узоры на рубашках, очень схожие лица, как и бывает в родах, где жизнь проживают бок о бок и даже думают одинаково. «Они из межи», — пояснила Девляна. «И их кто-то хотел съесть!» Один из мальчишек вдруг сорвался с места и бросился бежать. Другие тоже встрепенулись. На опушке того леса, за которым, по словам детей, находилась межа, появились люди. Мужики с кое-как завязанными поверх исподок поясами, женщины в поспешно намотанных убрусах с заплаканными лицами. Сорвавшись с места, дети кинулись к ним. Женщины бежали им навстречу, причитая на ходу, а мужчины, настороженно и враждебно, разглядывали чужаков, многие сжимали топоры. Белатур поднял руку, словно призывая к вниманию, и сделал шаг вперед. Несмотря на простую одежду, весь его облик был полон уверенной силы и дышал привычкой повелевать. Он был безоружен, но местные попятились. «Здоровы будьте, люди добрые!» — окрикнул он. «Чьего вы роду? Чьего племени?» «Мы-то коренничи межевские!» Один из мужиков вышел вперед, еще сжимая топор в опущенной руке. Лет ему было на вид 40 с чем-то, а светлые волосы и голубые глаза позволяли предполагать в нем отца или деда кого-то из озябших детишек. Судя по беспокойным взглядам, которые он невольно бросал, в детской стайке и впрямь имелись его потомки. «Я, Милоум, Кручинов сын, Пытигнева внук. Со мной братья мои кореничи, а еще синеличи, сибры наши и сваты. Земля эта наша, уже пятое колено наших родов ею владеет. А вы кто? И что на нашем жальнике родовом делаете?» «Я Белатур, Гудимов сын, Ратиборов внук, брат полянского князя Аскольда и князя Святослава Всеволодовича внук. Здесь дружина моя киевская и сваты мои ладожские. Вон Веремысл Домогостевич, сын воеводы ладожского Домогостя Витонежича. Держим путь из Ладоги в полянскую землю, в Киев город. Кому дань даете?» «Князю Смолянскому, Громолюду Удачевичу, уж 5 лет как. А до того давали и Кривичскому князю Велибрану». Белатур кивнул. Он знал, как произошла эта перемена. «Это она нас оживила!» Раздался рядом знакомый тонкий голосок, приглушенный почтением к старшим. Но тем не менее Милоум обернулся. Держась за руку женщины средних лет, рядом стояла эта 8-летняя девочка с костяной птичкой на шее. «Это она!» Девочка показала на Девляну. «Это Саули, батя, огнедева. Она сама сказала, и она нас оживила». Милоум вытаращил глаза. Он и раньше приметил Девляну, стоявшую между Белатуром и Веремом, и, наверное, задумался бы, что это за красивая девушка в самой паре, но без обычной девичьей тканки на голове, если бы у него было на это время. Но Сауле, огнедева, само солнце, почему-то сошедшее на землю. «Это невеста брата моего, князя Аскольда». Белатур положил руку ей на плечо. «И она, дева Ильмера, огнедева волховских и ильмерских славен, благословение богов на ней. Она нашла ваших детей спящими на жаленике и разбудила их. Может, вы расскажете, что здесь происходит?» «Ты? Огнедева?» Женщина, держащая бойкую девочку за руку, сделала шаг вперед, подавшись ближе к Девляне. «Ты? Дева Ильмера? Я знаю. Моя бабка из Взвада родом. Она рассказывала про деву Ильмеру. Ее звали Благочеста. Но она была посредней. Благочеста Гостевитовна моей бабки Доброчесты была родной сестрой», — ответила Девляна. «После нее боги 70 лет не находили новой избранницы. Но этим летом, когда я приехала в Пирынь, огонь на жертвеннике Лели Огнедевы вновь загорелся». «Это правда», — подтвердил Верем, и Белатур кивнул. Жители межи в изумлении разглядывали девушку и в ее красивом лице, в косе, сияющей червоным золотом, уже видели отражение божественного света. И хотя любому было трудно свыкнуться с мыслью, что перед ним стоит богиня, никто не сомневался, именно таким и должно быть земное воплощение солнечной девы. «Это боги нам тебя послали!» Среди наступившей тишины выдохнула женщина и всхрипнула. «Огнедева, спасение наше! Слава чурам, слава Макоши матушке! Услышали деды наши мольбы! Как уж мы ждали, как просили, когда солнце взойдет и к нам на порог!» «Ну, коли боги саму огнедеву с небес свели нам на помощь, что же мы, как дивьи неученые, ее в дом не зовем?» Усмехнулся другой мужик, постарше и поплотнее, с такой же, как у Милоума, светлой бородой и веселыми голубыми глазами. «Что застыл, Миреня? Стоишь, будто лунь болотный. Кланяйся, зови Огнедеву в дом!» «Пожалуй, Огнедева!» Милоум, еще раз окинув взглядом лица родичей, неуверенно, хотя и без неохоты, поклонился сперва Девляне, потом ее спутникам. «Пожалуйте, воеводы, будьте нашими гостями!» Межа действительно оказалась довольно обширной весью, и даже недавний мор, о котором рассказывал Мезга, не нанес заметного ущерба численности ее населения. Избы были срубны под дерновыми и соломенными крышами. Но в жилье старого кручины, где теперь обитал его сын и наследник Милаум, имелся очаг в земляном полу в виде вытянутой ямы, обложенной камнями, вокруг которой стояли горшки, вылепленные руками местных женщин, серые, желтые, темно-бурые, простые, без узоров. Только один горшок был красивый, с ровными стенками и цветной росписью, как бы свидетельствуя, что жители межи не чужды торговли. Оно и понятно, живут рядом с торговым путем. Еще при дедах была сложена печь, обычная для славянских жилищ. Но и старинный очаг не решались засыпать. Под его камнями обитали чуры, которым не понравится, если потомки перестанут их кормить и греть. Первоначально в Меже жили всего два рода – Кривича Карени и голяцкий род Синелиса, иначе Синели, как его стали называть соседи. За 4-5 поколений семьи разрослись и так перемешались, что брать жен друг у друга Кареничи и Синеличи больше не могли, все в родстве. И хотя в семьях Синеличей еще сохранялись родовые голяцкие имена, говорили все на одном языке и жили одинаково. Девляна не сразу начала различать, кто из снующих вокруг детей и взрослых из Кареничей, а кто из Синеличей. Пока не приметила на подолах родовые знаки, тогда все стало ясно. Старейшиной над всеми в последние лет 20 или больше признавался глава Кареничей, Кручина. Когда он умер, его права и влияние унаследовал сын Милаум. Но не меньшим весом обладала и его мать, вдова Кручиниха. Причиной тому был ее решительный нрав, хозяйственная опытность, а также немалые ведовские знания и умения. Неуживчивой старухи боялись и свои, и чужие, но никто лучше нее не лечил скотину и людей, не умел приносить жертвы, чтобы выпросить у богов дождей в нужное время или отвести тучи, когда дождя не надо, отвадить волков и медведей от пасущегося в лесу стада. Наиболее она славилась, как зеленица, знающая сотни съедобных, лечебных, волшебных трав. Кручинихе во всем помогали духи, невидимые слуги, которым она всегда, садясь есть, бросала по несколько ложек или кусков от каждого блюда под стол. И вот недавно бабка Кручиниха умерла. Умерла внезапно и в одночасье. Шла в одиночку с выгона и упала замертво. Ее нашли только к вечеру, бездыханную, с искаженным лицом, то ли испуганным, то ли разгневанным. Женщины подняли крик и плач. Мужчины ходили, будто лунем склеванные, как тут говорили, то есть растерянные и ошарашенные. За 30 последних лет все привыкли, что их жизнь и благополучие в надежных руках знающей бабки, а без нее все разом ощутили себя беззащитными и брошенными. Ходили слухи, что старуха умерла не просто так, а что догнала ее прилетевшая с ветром чужая наведенная порча. Конечно, врагов она успела нажить немало, но до сих пор поблизости не находилось равных ей соперников в колдовском деле. Неужели таки нашелся? Винили дикую голядь, жившую в лесах на восточной стороне. Но что же тут докажешь? От этих мыслей было еще страшнее, и все до одного ждали неминучих бед. Бабку похоронили по обряду, в глухом лесу на Мариной Плеше устроили высокую краду, положили на нее тело в лучшей одежде, с многими рядами снизок на шее, из синего, зеленого, голубого, желтого стекла, с широкими бронзовыми браслетами на морщинистых руках, в высокой богатой кичке, украшенной десятком колец-заушниц с подвесками, как принято у местной голяди, с которой бабка была в родстве. Рядом разместили все, что могло понадобиться умершей. Кремень и огниво, ширья, ножницы, иглы и вязальные крючки, которыми она за долгую жизнь связала несчетное множество чулок и рукавиц, пряслень, серп, дорогой покупной гребень из заморского душистого дерева. Когда крада прогорела, остатки костей и то из вещей, что попало среди угрей и золы, собрали в берестяной туес и зарыли на вершине кургана Кореничей, придавив большим камнем. Во рву вокруг кургана и на вершине разложили огонь, погреться бабкиной душеньке, справили страву, думали, проводили по чести. Да не тут-то было. Когда бабка Кручиниха шла с выгона, ее знаменитая крюка находилась при ней. В навершии крюки была вырезана бородатая голова чура, и все знали, что именно в ней-то и живут бабкины духи-помощники. Перед смертью ведун должен их передать хоть кому-нибудь. Но никого при бабке не оказалось, и крюка ее валялась рядом с телом, выпав из мертвых пальцев. Так ее и нашли. Тело бабки подняли, но крюку оставили на месте. Боялись к ней прикоснуться. Кто возьмет крюку, тот возьмет и духов. А с ними справляться уметь надо. В меже имелось несколько мужиков или женщин посмелее, кто не отказался бы обрести силу вместе с духами-помощниками. Но кто бы не брал в руки бабкину клюку, на утро та оказывалась на вершине кургана, возле камня, которым прикрыли яму с прахом Кручинихи. Это означало, что ее духи не хотят покидать прежнюю хозяйку. «Бедная ищут нового хозяина, достойного», — рассказывал Дивляне и обоим воеводам Милоум. «Наша кровь-то старая, знатная. Бабка была из хорошего голяцкого рода, из Милогодовичей, а они сами с князьями старыми голяцкими в родстве. Княгиня Колпита, старшая Громолюдова жена, из них тоже сама». «Так вы с Громолюдовой княгиней в родстве?» Белатур поднял брови. «Хоть и в дальнем, а дедами с честью можем». Милоум важно кивнул. «Видно, духи-то хотят княжьей крови себе хозяина. И верно, ведь есть такой человек». «Да ты лучше про жальник сперва расскажи», — посоветовал тот веселый толстяк Милоумов родич, названный Синелей в честь почитаемого предка. «Да, про жальник», — вспомнил Милоум. «Как похоронили, а через 3 дня на утро смотрим, нет скотины. Вся разом исчезла у всех. Как растаяла, как навьи унесли. Кинулись искать, а среды на жальник ведут. Пришли. Вот она вся родимая наша. Коровы, овцы, козы. У нас скотины людно, слава Вересу. Все здесь стоят. Травы не жуют, не мычат. Будто зачаровал кто. Пригнали домой, стали бабы доить. Молоко горькое в рот взять нельзя. Так все и вылили. На другое утро что за напасть? Опять нет скотины. Бегом на жальник, там она. И снова молоко горше полыни. Ну тут уж мы смекнули. Жертвы хочет наша Кручиниха. Выбрали тёлку, закололи. 3 дня было тихо. А нынче просыпаемся. Мальцов в избе нет. У меня нет, а ведь их 5. У Синери вон нет. А он 6 девчонок наплодил. Ни у кого нет. Бабы в плач. А мы на жальник. А там вы... Он замолчал. Молчали и гости, потрясенные этим рассказом. Смысл происходящего был очевиден. И жуток. Неудовлетворенная кровью тёлки, покойная бабка хотела теперь в жертву кого-то из детей. А может, ее игрецы, озлобившиеся и одичавшие без хозяина, который их кормил и давал им работу. Деврана от своей бабки Радогневы хорошо знала, что духи-помощники, если не общаться с ними, не ухаживать и не кормить, дичают и звереют, как собаки, и чем дальше, тем больше вред могут принести. Волосы шевелились на голове от ужаса. Духи хотят крови ребенка и властно тянут возможные жертвы к себе на курган. Но не было больше в Меже мудрой бабки-кручинихи, которая могла посоветовать, как избыть напасть. Наоборот, она-то и превратилась в самого страшного, могущественного врага. На вершине кургана раскладывали на ночь огонь, стараясь усмирить и отпугнуть нечисть. Его-то и видела Белатурова дружина предыдущим вечером. Но ничего иного никто предложить не мог. И огонь вовсе не помешал кровожадным духам приманить на жальник детей. «Я не знаю». Восьмилетняя дочка Милоума со взрослым недоумением развела руками. «Мы же спать легли на палатях, заснули, как всегда. А просыпаюсь, Огнедева меня за руку держит и зовет. Расуля, проснись! Как туда попала, не знаю». Ни сами дети не помнили, как ушли из домов на жальник. Ни взрослые не заметили, не услышали и не увидели, как фигурки в исподних рубашках соскальзывали с палати, отворяли двери, выходили под ночное небо. Но женщины, прижимая к себе детей и внуков, и сейчас еще причитали, понимая, чем грозит жуткое происшествие. «И дожди зарядили», — удрученно добавил Милоум. «Снопы мокрые вовин свезри, пока совсем не сгнило. Как там просохнет теперь? Сегодня вот только разведнелось. Дай стребок ясного неба». «Так ведь сама Огнедева к вам пришла и тучи разогнала». Мезга улыбнулся. «Примите ее хорошо. Глядишь, и наладятся дела». Женщины, толпившиеся у двери, смотрели на Деврану с мольбой и надеждой. Она изо всех сил старалась скрыть растерянность. Она много чего знала насчет духов и того, как с ними обращаться, но совсем не имела подходящего опыта. И сейчас лихорадочно думала, как теперь поступить, чем помочь. Была бы на ее месте Радогнева Любшенко, уж она бы живо приструнила распоясавшихся духов. Но бабка сама уже года три как переселилась в Ирей, и Деврана могла надеяться лишь на то, что Огнедева, чье имя она носит, не оставит свое земное подобие и научит, как помочь беде.